Дилан. Это был плохой день. Мама поставила ловушку у дороги рядом с домом мистера и миссис Торп, и я первым делом отправился посмотреть, не попался ли в нее какой-нибудь зверь. Сегодня небо коричнево-серое, но при этом яркое, как грязное одеяло. Мне казалось, что весь мир задыхается от густого горячего воздуха, который предвещает сильный ливень. Овощам нужен дождь, а мне — солнце. Я поспешил к дому мистера и миссис Торп, ожидая, что ловушка пуста, как обычно. Это не лучшее место. Большая ловушка в конце переулка куда эффективней. Ну, да ладно. Однако сегодня кто-то в нее все же угодил. Когда я подошел ближе, то понял. Это заяц, потому что его мех был бурого оттенка, какого не встретишь у кроликов. А еще зверек был большой, как кошка. Должно быть, он услышал мое приближение, потому что начал метаться, но задняя лапа застряла в капкане. Мне не нравится убивать живых существ. Мама говорит, ей это тоже не по душе. Но мы вынуждены убивать, поскольку нам нужно мясо. Однако она особо не возражает, насколько я вижу по ее лицу. Оно гладкое и твердое, как кусок сланца. Ни капли тепла. Мне не нравится, как нож входит в тельце. Само ощущение. Ну и звук тоже. Хотя я не уверен, настоящий он или есть только у меня в голове. Не знаю, можно ли расслышать звук, с которым нож входит в плоть на фоне визга животного. Они визжат не каждый раз. Но когда не визжат, это даже хуже. Умирая, они все смотрят на меня. Я подошел к зверьку. Легкий нож в руке казался тяжелым. И тут я увидел. Это был какой-то неправильный заяц. Заяц? Но как будто сразу два зайца. У него что-то торчало на голове, типа шишки. Но у этой шишки были крошечная пасть, зубы и два маленьких уха. А еще два мертвых глаза, из которых словно бы выкрали глазные яблоки. Меня вырвало. Он был отвратителен, этот двуликий заяц, полтора зверя в одном существе. И все, что есть красивого в зайце, было ужасно во второй плоской мертвой морде на его затылке. Заяц плакал. Не знаю, что заставило меня это сделать. Я не мог его убить. Наверное, потому, что никогда бы не съел нечто настолько ужасное. Можно было его отпустить, но и этого я не сумел. Не знаю, почему. Я пошел в сарай мистера и миссис Торп, пахнущий краской и деревом. Там ничего не изменилось с тех пор, как много лет назад я одолжил старые инструменты и косу. Мама заставила меня сказать «одолжил», хотя я знал, что нам не придется ничего возвращать. Там лежал старый белый холст, весь заляпанный краской. Я отнес его к капкану и опустился на колени возле зайца. Он открыл пасть, как будто хотел пискнуть, но не раздалось ни звука. Я накинул на зайца тряпку, оставив открытыми голову и лапу. Он замер. С помощью палки я раздвинул зубцы капкана и осторожно вытащил лапку. Заяц не убежал. Я завернул его в тряпку и отнес в сарай. На ощупь он ничем не отличался от любого другого зайца, разве что дрожал. Вы бы не поняли, что у него есть вторая морда. Оставив его в сарае, я вышел и собрал траву, листья и всякое такое, чтобы он мог устроить себе гнездышко, если захочет. Заяц притаился за одним из шкафов. Я немного подождал, не выйдет ли он, но он прятался, поэтому я закрыл за собой дверь. «Ты что-нибудь поймал?» — спросила мама, когда я вошел в дом. Она собирала крапиву на обед и не успела снять перчатки. «Да, но какое-то странное существо», — ответил я. Мама замерла и посмотрела на меня. «У него было две морды». «В смысле?» «У него не было передних лап, зато была вторая морда, мертвая». Мама снова опустила голову и тоненько вздохнула. «Оно было ранено?» «Не сильно. Я его выпустил». Мама кивнула. «Не знаю, почему я просто не рассказал ей правду о зайце в сарае. Думаю, она бы не поняла». «Чёртова Уилфа!» — произнесла мама. То же самое она сказала, когда увидела лисенка без задних лап и белку, у которой не хватало половины черепа. Я не знаю, что значит это выражение. Его ведь нет ни в одной из книг. И мне кажется, вряд ли наступит подходящий момент, чтобы уточнить у мамы.